8.2. Конец Великой Эпохи. В начале 20 века один из создателей Società degli Studenti Trentini, Антонио Пиджеле, переживал свою собственную личную трагедию, контрапункт которой наступил в разгар Первой мировой войны, сломавшей ему судьбу. Австро-итальянские события привели Пиджеле в ужас. Он, родившийся в Австрии, считал себя австрийским подданным, несмотря на социалистические убеждения и итальянскую национальность. Но даже не это главное. Главным было то, что эта война, как кровавый рубец, прочертила границу между итальянскими и австрийскими социалистами, оказавшимися по разные стороны окопа. Пиджеле не раз говорил, что не может заснуть, когда представляет себе лица своих австрийских товарищей по социалистической партии на прицеле своей винтовки. Этот кошмар преследовал его очень долго. Эмоциональный Пиджеле оказался раздавлен сразу несколькими событиями: распадом Второго интернационала, смертью любимой жены Амвросии 1 апреля 1915 года и гибелью Батисти в июле 1916 года. Все это произвело на Антонио столь тягостное впечатление, что он просто сошел с ума. Это поначалу не было заметно никому, кроме врача их семьи, чуткого Чезаре Мазотти, имевшего немалое познание в психиатрии и понимавшего, что у Пиджеле развивается депрессивный синдром. Довольно скоро Пиджеле отошел от политики и погрузился в собственные иллюзии, в которых главную роль играл погибший Батисти. Влияние этой личности на отдельные умы и большие группы людей отмечалось неоднократно. Но на своего соратника Пиджеле неистовый Чезаре действовал почти магически. С его уходом закончился смысл самого иррадентистского движения. Оно измельчало и утратило свои идеалы. К тому же Пиджеле все время видел, как образ его товарища становится предметом политической спекуляции, мифом о великом ученике, с которым реальный, живой Батисти, ничего общего не имел. Пиджеле умер 20 сентября 1947 года, практически незаметно для своей страны. Он прожил на свете 76 лет, ни разу больше не вернувшись к политической деятельности и испытывая глубокое разочарование от всего, что ему довелось увидеть. Единственным моментом в жизни, который казался ему полным смысла, была борьба за итальянский факультет в Инсбруке.